Глава 1. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Только и смог я что подумать этой цитатой, ошалело оглядываясь вокруг. Что дальше тому поэта? Не помню. Сам я Данте не читал, так краем глаза зацепил эту цитату в книге, которую увлеченно читала моя девушка Олеся. Автор Сергей Сезин. Название «Холод речных вод». Она и мне эту книгу подсовывала, но я дальше первой страницы так и не сподобился. Не успел. Теперь уже и не успею. Своих же мыслей не было никаких. Одно охудение, а вместо слов матерные междометия. На месте подмосковного, насаженного еще при Сталине аккуратными рядочками березового леса, меня окружали ели не ели, сосны не сосны, какой-то неведомый мне их гибрид. Деревья в обхвате были не меньше 2 метров, а верхушек не было видно из-за густых хвойных ветвей. Правда, эти деревья до сих пор не дотягивали, но все равно реально впечатляли. День в самом разгаре, а тут сумрачно. Только редкие солнечные лучики проскакивают до земли. Как на картине Шишкина «Луч света в темном бару». Кажется, так она называется. Ярко-зеленый мелкий мох на выпирающих из земли мощных корнях. Травы нет, только ковер из шишек и старых иголок вокруг, скрывающие грибы. Зато какие грибы! Я такие боровики только в детстве видал. Наткнулся на один, пошел по кругу и собрал всю дюжину. Белый гриб астрологический, растет кругами по 12 штук. Собрал я эту дюжину крупненьких, совершенно нечервивых грибов, и корзинка почти кончилась. Можно возвращаться назад. Вот только куда? Заблудился ты, Савелий Митрич. Как бог есть заблудился. Даже не заметил, как. Савелий Дмитриевич Копчик. Это я. А так, по-простому, по-домашнему, Сава. Мне 20 лет, почти 21, и я студент Тимирязевской сельхозакадемии. Той, что в Москве. 2-й курс. Ну, дурак был, загулял после 1-го курса на отвязной свободе в столице и оказался в армии, приобретя совсем мне ненужную профессию башенного пулеметчика БТР и до кучи специальность молотобойца, мехмастерских, мотострелковой бригады. Вот это умение дома всегда мне пригодится. Теперь доучиваюсь, ибо очень важно мне доучиться именно здесь. Я ведь деревенский, точнее кулацкий. Дед мой с отцом и дядьками еще при Горбачеве умудрились выделиться из колхоза фермеры на отдельный хутор, право на который в 90-е годы прошлого века пришлось им отстаивать даже с оружием в руках. То свои же деревенские из зависти хотели пустить красного петуха кулакам буржуинским, то чечены залетные сначала вежливо предложили сдавать им весь урожай за 0,5 копейки, а потом приехали большой бандой нас на это конкретно нагибать, потому как первый раз были непритязательно посланы моим батей в пешее эротическое путешествие. В этот момент я и появился на свет несколько преждевременно. Под грохот 8-зарядных помповых ремингтонов 12-го калибра. В аккурат в день памяти преподобного святого Саввы Вишерского, которого московские рейдеры взяли себе в покровители. Это случилось 14 октября 1993 года. Мужики наши от чеченцев отбивались, а бабы у матери в это время роды принимали сами. Какой роддом, когда тут такое творится? Вот так вот. Считайте, родился я в бою, чем и горжусь. Чичи нас больше не беспокоили, в них свои терки обнаружились посерьезней борьбы с неуступчивыми хуторянами. У нас ведь как? Есть чечен у власти, есть чеченская мафия. Скинули с Олимпа чечена, и нет чеченской мафии. Чеченцы в наличии, никуда не делись, даже бандиты чеченские есть, а мафии их нет. Такой вот парадокс. После того, как мои предки от чеченских бандитов отбились, то и бывшие односельчане откровенно побаивались нас чепать, зацеплять, задевать. Для других же бандитов, более ленивых, мы слишком на отшибе жили. А там и вертолетный полк, который из Азербайджана вывели вместе со всеми частями обеспечения, нас под свое крылышко взял. Не за просто так, естественно. За гарантированные поставки овощей им на летную кухню. Тогда совсем спокойно на хуторе стало, потому как проехать к нам домой было реально только через выносное КПП этого полка. А другой дороги к нам не было. Через год после появления в соседях вертолетного полка вдовый старший прапор Абата, отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения, мою старшую сестру Перестарка замуж взял, и совсем нам хорошо стало. Отпала надобность молдаван нанимать на сбор урожая. Прапор солдат пригонял, сколько нужно. Только и наказывал нам кормить их хорошо, чтобы бойцы довольные были. И с горючкой проблем у нас не стало, и с теплой одеждой. Зять нас всех, как летчиков, одел с головы до ног, в кожу и овчинные куртки. Унты, допотопные из собачьего меха времен спасения челюскинцев, и те где-то умудрился достать. Вот и сейчас я по лесу рассекаю в рыжем летном кожане и летном же камуфляже, в юфтевых сапогах. Только синяя беретка на голове с китайского рынка. Вот только где я сейчас нахожусь? Не пойму никак, хотя с ориентированием на местность у меня всегда было неплохо. После сбора урожая, солдаты батальона аэродромного обслуживания, нам же что на хуторе надо и строили. Да на перебой, чуть не в драку. С нами же интереснее, чем на посту скучать, аки караульному псу на периметре аэродрома. Да и денег мы им подкидывали за труды. Меньше, чем молдаванам, конечно, но могли бы вообще ничего не платить по армейским понятиям. Иной раз мы им и самогонки наливали, когда их начальства вокруг не было. Все равно продукция того свинарника, что они построили, почти полностью уходила на пропитание летного состава. А в ответ нам, кроме денег, совсем за даром, полкан отдал все объедки и помои с целого полка, хрюшек кормить, и самосвал ЗИЛ-130 выделил для этих нужд, можно сказать, персонально и безвозмездно. Водитель с этого ЗИЛка даже на контракт после службы остался, с прицелом на мою младшую племянницу, так сказать, нам в зятья намылился. Так что у нас на хуторе, считай, если по учебнику, родственная община создалась. Или, если точнее, то колхоз на родственной основе. Одна малая семья, мама, папа, дети, такое хозяйство ни за что не вытянут. Даже той толпой, что у нас на хуторе живет, можно все сделать. Сохранить, посадить, обработать – легко. Но вот собрать полностью урожай в одиночку даже у больших колхозов не получалось. Даже в хваленой Америке, где семейная ферма по площади равна нашему среднему колхозу, урожай убирают мексиканцы-нелегалы, которые кочуют там круглый год с юга на север и обратно. А иначе никак. Не зря на Руси сбор урожая всегда страдой называли, от слова «страдать». После киндер-сюрпризовского дефолта на заначенных под матрасом баксах родаки мои нехило приподнялись и техникой хорошей обзавелись по дешевке. Ее чуть ли не даром тогда отдавали только за доллары. А что? Экономия. Это, считай, чистая прибыль. Грех было не воспользоваться ситуацией. А полк нам еще и землицы своей прирезал, которой его немерено отделило государство. Задаром, лишь бы и картошки да капусты им от нас на весь год хватало. Платили-то вертолетчики нам за овощ по расценкам Минобороны. Но и КамАЗ нам, и пару УАЗиков, головастики буханку, у себя списанные, продали они нам за рубли по тем же расценкам, да дефолтным. Если вдумчиво посчитать все ништяки, что нам же в неофициальный зачет от летунов шли, даже не учитывая почти дармовой труд солдат на сборе урожая, то и цены московского рынка вам покажутся смешными. Такой вот симбиоз образовался между нами и вертолетчиками. Смычка неба и земли. И все довольны, что характерно. В общем, как вырос я, как закончил школу с теми же полковыми офицерскими детишками, так меня папаня в сельхозакадемию и наладил. Чтоб, значит, по науке нам дальше хозяйствовать, а не просто как Бог на душу положит. Даже платить за мое образование он был готов, но я напрягся и поступил на бюджет. Понимал уже, что лишних денег в семье не было, хотя деревенские совки и считали нас богачами и эксплуататорами. Но это понятно. У кого совсем ничего нет, тому и железный рубль капитал. Зеленую революцию готовил отец в одном отдельном хозяйстве. Даже страусов завел. Мы с ним за этими страусами, которые к нашим холодам уже привычные, в Финляндию зимой катались. Выгодное это дело оказалось, страусы. Намного выгоднее курятины по деньгам. И, что очень важно, ухода за этой экзотической птицей оказалось меньше. Мясо страусовое, сортовое охотно брали московские рестораны. А не сортовое мы сами с удовольствием трескали. За шкурами страусов и перьями красивыми очередь стояла из жаждущих, начиная от мелких производителей дорогой гламурной галантереи до Мосфильма. Так что через год Кур у нас осталось всего полтора десятка несушек, только на яйца самим прокормиться. А такой дури, как покупной майонез, мы уже давно отказались, сами делаем, как и кетчуп с аджикой. И тут на тебе. Я очутился в сумрачном лесу. Крутился я, крутился вокруг того места, где оказался, несколько часов. Всякие «Сезам, отворись» и «Трах тебе дох» кричал, молился всем богам, сыпал проклятия, уговаривал незнамо кого. Все без толку. Ничего не помогало. Обратно в Подмосковье я не материализовался. А время шло. К тому же обстановка этого дикого леса несколько излишне давила на психику, которая призывала как можно быстрее покинуть сие неприятное место. Сделал я 3 затеса на стволах, внутри которых место моего явления находилось, и пошел оттуда, не забывая путь свой метить такими же затесами. А что делать? Не помирать же тут в этом сумрачном лесу в одиночку. О, ручеек нарисовался. Это уже здорово. Пошел я вдоль него по течению. Вода она всегда к людям выведет. А там и сам сориентируюсь, как в Москву обратно попасть. Я же в общаге одной доброй ко мне податливой девчине с Украины обещал грибной супчик. Пальчики оближешь. Семейный специалист. Мы с Оксаной вопросов гражданской войны на ее родине совсем не касались в наших отношениях. Для селян любая война плохо. И вообще, делай любовь, а не войну. Лозунг на все времена. Лес по мере его прохождения уже напоминал первобытную доисторическую чащу. Стал реже и светлее, да и местность пошла под уклон. И понял я, что проявился тут на ровном плато среди гор. Когда гору увидел, то охудел уже окончательно. Это точно не Подмосковье? Сию тревожную мысль я решил заесть, запить. Время обеда подошло, судя по настойчивым призывам стомаха. Устроился на площадке над обрывом, снял рюкзачок, поделил запасенные продукты надвое, накрыл поляну и все схавал в одно рыло, запивая сладким чаем из термоса. Жевал и осматривался. Горы были, не сказать, чтобы высокие, что-то типа уральских в районе города Златоуста, где я служил. Старые горы, выветренные, вечных снегов на вершинах не видно. Выше меня горы стояли лысые, ниже поросли лиственным лесом. Причем даже я после академического курса ботаники не смог бы точно определить, что это за породы. Листья большие и разлапистые, как у конопли, а древесина на срезе больше на бук похожа или что-то подобное. Красное и на первый взгляд ценное. А вот жилье окрест никакого не видно. Даже дымка не наблюдается. Это уже хуже. Читал я пару книжек про попаданцев в другие миры, но там их всех или по голове били, или катастрофа какая с ними приключалась, типа КамАЗа на встречной полосе. Ну а я-то просто шел себе по лесочку и зашел не так уж и далеко от электрички, грибы искал, наклонился, поднялся, и все. Берез никаких нет, как и не было, одни хвойные гиганты вокруг. А теперь горы. И эти деревья с листьями конопли. Потас. И куда, скажите мне, податься? Вестимо вниз. В горах мне точно делать нечего. Поднялся и пошел. Нечего рассиживаться. Хотя пейзаж тут такой прелестный, что этот вид туристам продавать можно. За свободно конвертируемую валюту. Почему-то назад воротиться к тому месту, откуда я начал это свое экзотическое путешествие, у меня и мысли не возникло. Впрочем, как и паники. Попал и попал. Устраиваться надо, оглядываться, людей искать. Они и подскажут, что случилось. А там проснемся, разберемся. Кстати, а проснемся. Однако ночлег надо заранее искать, а то кто его знает, какие тут зверушки хиповые водятся в этих экзотических лесах. Мне и пару простых волков хватит за глаза. Правда, вокруг конец лета вроде. Волки еще не голодные, на людей бросаться им не время. Но все же, береженного Бог бережет, а небереженного конвой стережет. Перемотал портянки и пошел. Страдать потом будем. Палку себе только вырезал ухватистую и заострил ее с одного конца. Стало немного спокойнее, хоть какое-то длинное оружие в руке. Великим нагибатором я себя и не почувствовал, но успокоился и мандражировать перестал. Даже рассмеялся, припомнив анекдот о сибирском унитазе из 2 жердин. На одну полушубок вешать, другой от волков отбиваться. Ручей петлял между деревьев и крупных камней, и я с ним такие же кренделя выписывал. Пару раз перебирался через приличные буреломы. Напоследок прикинул к носу и вернулся к последнему завалу, где и отыскал себе место для ночлега, вроде как защищенное со всех сторон поваленными деревьями, с торчащими во все стороны толстыми ветками. Костерчик небольшой запалил, только он на то и сгодился, чтобы острие самодельного копья закалить, да грибы на углях пожарить. Как бы знал, что так получится, котелок бы захватил с собой, хоть солдатский маленький. Так что повечерил печеными боровиками, домашний запас надо экономить, однако, и упал на бок вместе с птахами. Последней мыслью ожгло, что лучше бы вообще за грибами в этот день не ходить никуда. Перебилась бы девчонка и без грибного супчика. Не первый же приступ к телу. Уже дала. С птахами и проснулся. От их радостного чириканья, больше похожего на благодарственный молебен вернувшемуся солнцу. Скромно позавтракал и дальше потопал. Умереть голодной смертью я не боялся, это надо быть наследственным балконным жителем, чтобы в лесу с голоду помереть, даже без браслета и с паракорда. Но все же. Совсем переходить на подножный корм – это время существенно терять. А когда я к людям выйду? Вопрос, на который у меня нет ответа. Кушать же хочется каждый день. Трудно сказать, сколько километров я отмахал так в одиночестве. В горах этого не понять. Прямых горных дорог и цивилизации нет, сплошные серпантины. А тут даже тропинки никакой людьми натоптанной пока не обнаружилось. Крупных зверей я не видел, мелких же больше на звук опознавал. Разбегались они от меня по кустарникам с шумом. Один раз большая пятнистая змея толщиной с мою руку поперек пути ползла. Долго. Пришлось неподвижно стоять, опершись на копьицу, ждать, пока эта неповоротливая присмыкающаяся дорогу освободит и в свой папоротник уползет. По соседним горкам на скалах скакали мелкие горные козлы с тайками по десятку-полтора голов. Какие-то парнокопытные и в лесу водились, но я их сам не видел, только следы. Звериные тропы, водопойные на ручье, часто встречались. Человеческие – нет. Обедал у небольшого водопада, которым окончился мой путеводный ручей провожатый. Водопад понизу пробил в камне небольшое озерцо прозрачное, каждую гальку видать на дне. Рыба там водилась крупная, гоняясь за чешуйчатой мелочью, которую исправно поставлял водопад. Вырезал себе острогу примитивную, четверенный наконечник в растопырку. Посидел час на камушке, практически неподвижно, но добыл крупную рыбу только с пятой попытки, длиной почти с мой локоть. Незнакомую на вид, выпотрошил ее, убрал все брюшные пленки. Про них препод по ихтиологии нам говорил, что само мясо рыб ядовитым не бывает. Только плавники, жабры, брюшные пленки и иногда икра. Вот и я не буду рисковать. У этого экземпляра икры не было. Молоки, но я и их на всякий случай выкинул обратно в воду. Рыбки все подъедят. Запек эту неизвестную мне рыбу на углях, на импровизированной решетке из сырых очищенных веток. И съел. Даже не съел, а пожрал все, как голодный кот с урчанием. Соли у меня только мало. Спичечный коробок и все. Но на этот раз я не пожадничал. Экономить потом будем. Отобедал до соловения, да и привалился к нагретому камню переваривать. Заодно ноги помыть и портянки на теплом камне просушить. Ноги теперь для меня главный орган в организме. Хорошо еще я догадался сапоги обуть, а не кроссовки. Сейчас бы от этих кроссовок одни ошметки остались бы и сваленные убитые носки. Так хотелось подольше остаться у этого водопада. В озерце под ним я еще десяток крупных рыбин видел. Но не ко времени курорт разводить, топать надо. Определяться с местом, меня дома ждут. Горы, на взгляд, стали выше и дальше. Вроде я на верном пути в долины спускаюсь. Главное выйти к людям, а там до Москвы добраться уже не проблема. Или до Калуги. А от Калуги до родительского хутора уже совсем просто. Деньги у меня с собой есть. На билет хватит. А не хватит, так телеграмму пошлю отцу. Тогда и вернусь домой даже от Владивостока. К исходу второго дня наткнулся наконец-то на натоптанную широкую тропу, почти дорогу. Следы в основном звериные, странные такие копыта, с кругленным трилистником. Передние – подкованные. Да и следы узких колес – четко говорили мне, что люди тут точно есть, раз они что-то возят. А возят они какие-то камни. Их много тут по обочине валяется. Рядочками такими с перерывами. По обе стороны пути, что характерно, видать, с кузовов нападали. Поднял такой камушек, посмотрел. Ничего не понял. Камень как камень. Серый с искоркой. Меня не учили в камнях разбираться. Я все больше по-живому. Или уже совсем с готовым железом. Попил водички из термоса, холодное еще, и потопал в приподнятом настроении по дороге этой вниз. Вверх почему-то не захотелось. К закату вышел я на избушку на курьих ножках, что стояла чуть в стороне от дороги. Мог бы и не заметить, если бы не крутил головой по сторонам, как истребитель. Ответвление от дороги шло зигзагом, и большими кустами было бы как бы замаскировано, да и не накатано особо. Заимка на небольшой полянке у тонкого ручейка, маленькая совсем, на двух широких пнях стоит на метр от земли. Пни эти на куриные лапы точно похожи своими разгоряченными корнями. Крыша в два ската, дверь и одно волоковое окошко, закрытое почти до самой крыши. Дверь заперта просто на приставную палку в распорку, от зверей нет людей. «Ну и где тут баба-яга?» — спросил я пространство. «Банька мне сейчас точно не помешала бы». Пространство мне ничего не ответило. Варя на ужин нехитрый супчик на допотопной керосинке, не перестал удивляться приютившему меня домику. Видно, действительно, места тут глухие, раз такие заимки стоят, как в уральских лесах. Стол, колченогий табурет и палати. Вот и вся обстановка. Полка еще под самой крышей с небольшим запасом соли, спичек, макарон, травки сушеной типа чая, сушеных же овощей. Мясо, видать, тут в лесу добывают. В коробке медная жесть, с притертой крышкой небольшая банка черного пороха, дробь, круглые пули и плоские капсули. Немного всего, зарядов на 10. Но мне и этого выше крыши, спасибо вам, добрые люди, только у меня и ружья-то нет. После сухомятки последних дней жутко хлебово хотелось. Вот и варю что-то вроде лукового супчика. Овощи местные, сыр еще московский с бутербродов. Баба-яги, как и ее внучки, ни в домике, ни окрест, него не нашлось. Но чувство того, что я самый настоящий Ванька-дурак, меня не покидало. Сюр какой-то. Сказка для малышей младшего студенческого возраста. Одно утешало, что люди тут все же есть. Оставил же кто-то припасы в этой заимке. Только вот люди ли? Сомнение грызло. Как бы не орки с альвами. И эти еще трехпальцевые копыта. Нет на земле таких гужевых животных. Это я точно знаю. Несмотря на все непонятки, спал я в эту ночь как убитый. Может, потому что дверь прочная на железном засове. Даже то, что какие-то блохи меня кусают, понял только перед тем, как проснуться. Да, это далеко не Рио-де-Жанейро. Впрочем, как там в бразильских фавелах с блохами, я не знал. По Discovery это не показывали. Может, и еще хуже. Настроение у выспавшегося организма прекрасное. Вот что значит вкусного, жидкого да и горячего похлебать и выспаться как следует в безопасной обстановке. Шел я по лесной дороге и напевал «Вечную любовь» Азнавура, пока не понял, что мне в спину пристально смотрят. Оборвалось мое пение на словах «Я уйти не мог, прощаясь навсегда». Оглянулся поспешно. На фоне зеленых кустов орешника стояла и смотрела на меня во все синие анимешные глазищи девчонка-пигалица лет 12-13, держа в руках веревку, которой была привязана за рога вполне земного вида белая коза. Ноги босые, на худом тельце просторный сарафан на лямках. На голове косынка, из-под которой выбиваются соломенного цвета локоны. Но чисто Сольвик из этого пергюнта. «Блондинка натуральная», — отметил я про себя, как будто это что-то проясняло. Больше никого вокруг не было, и я успокоился. Улыбнулся шутовски, отвесил киношный мушкетерский поклон, приспособив вместо шляпы с пером скромную синюю беретку с китайского рынка. «Прекрасный день, барышня. Не находите?» — поприветствовал я ее. «Не подскажете мне, как найти ближайшее жилье, а то я долго иду уже». И так большие глаза ее стали еще больше. Она переступила босыми ногами, почесала лодыжку об лодыжку, пожала худыми плечами, но ничего не ответила. «Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English?» Перебрал я вслух возможные варианты, хотя не знал, как следует ни один язык из мной уже обозначенных. «Так, в школе у меня был английский, в академии немецкий, но не более. Хотел еще спросить, понимает ли она азербайджанский, но, взглянув на ее европеоидные черты и особо на радикальную блондинистость, понял, что этот язык она точно никак не поймет. Я и сам знал на нем только пяток самых расхожих фраз, которые в школе нахватался от детей-вертолетчиков. Потом мимикнула коза, совсем по-нашему, по-земному. Девочка наконец-то произнесла несколько фраз, но я такого языка точно не знал. Посмотрел внимательно на ее уши, но они были спрятаны под косынкой. Может, она альва или, как еще в книгах пишут, эльфийка? Постучав себя по груди кулаком, я представился. «Савва!» Понятливая девочка ткнула в меня пальчиком и повторила. «Савва!» Я обрадованно закивал. «Есть контакт!» Но дальше не заладилось. Свое имя она называть отказалась, хотя и поняла, чего я от нее хочу. Повернулась и пошла вниз по дороге, таща за собой упирающуюся козу. Оглянулась и призывно махнула ладошкой, типа «иди за мной». И я пошел. А что еще делать в такой ситуации?